Позавтракав со своими людьми, я вышел на улицу как раз в тот момент, когда кот проводил утренний инструктаж своим людям. Немного понаблюдав со стороны, я понял, что не ошибся на его счет. С этим человеком можно иметь дело. Вдруг меня отвлек бегущий слуга с чем-то черным в руках, и я тут же выпустил силу на всякий случай. Но молодой парень, добежав, глубоко поклонился и протянул мне стопку черных конвертов. «Господин, беда!» — голос его дрожал. «И что это?» — я взял конверты, хоть и ничего не понял. «Вам объявили войну, господин, сразу 9 родов». «9, говоришь?» — я скалился. «Что ж, тем хуже для них». И это конец очередной серии про антимага Его Величества. Вы не расходитесь, следующая серия будет скоро. И да, серия выходит уже сразу на нескольких платформах. А это YouTube, Рутуб, Бусти, ВК. То есть где-то на одной из этих платформ вы сейчас это смотрите. А возможно, слушаете на каком-нибудь пиратском сайтике. Но в любом случае, что я хочу сказать? Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Александр Башков, Фэнтези Аудио Портал. Ставьте лайк, комментарий, теребонькайте колокольчик. Также можете поддержать нас на Бусти или спонсорстве на Ютубе. Все ссылочки есть в описании. А пока, до новых встреч. Еще услышимся.